Глава 4. Украсть принцессу. Тяжелый антиграф Сио Мидори совершил посадку на летном поле земного космодрома неподалеку от готовящегося к взлету серебристого фрегата Спарки Паладин Тамара. Я сошел с трапа первым и сразу же заметил, а точнее сперва даже услышал, герд Тамару Вужик. Новый капитан моего бывшего корабля, очень эффектная в военной форме офицера Имперского космического флота, коротко стриженная брюнетка, стояла у носовых обтекателей боевого звездолета и подгоняла медлительных местных техников, а заодно и роботов-андроидов из собственного экипажа. Где жестами, где командным голосом, а где и крепким словцом, самая опытная из пилотов легких кораблей космофлота Земли заставляла шустрее заканчивать полировку фюзеляжа и погрузку оборудования, требовала начать уже закачивать пресную воду в резервуары фрегата и в конце-то концов выдать ей, тут половину слов я не понял, поскольку в обращенных к роботу-механику эпитетах Тамара перешла на имперскую нецензурную лексику с вкраплениями словечек Роя, полный отчет о проверке систем звездолета. Навык космолингвистика повышен до 163 уровня. Ух ты! Я заинтересовался и подошел к легенде космического флота Империи. «Кунг, 10 минут, и мы будем готовы к взлету!» Заверила меня опытнейшая военная, которую просто чудом удалось переманить во фракцию «Реликт» из боевого флота императора Георга I. Я до сих пор поражался такой удаче. «Замечательно, но я по другому вопросу». Попытался перевести сказанную тобой тому роботу фразу и... Бессмыслица какая-то получается. Видимо, уровень владения языком Империи недостаточный. Тамара Вужик жутко смутилась, опустила голову и даже покраснела. Кун Камар, не обращайте внимания. Это специфический военный фольклор. Коронная фраза кронпринца Георга Ройл Инокия Тон Месфеля, много лет назад высказанная на эмоциях в космическом сражении, когда командующий выразил свое недовольство не понявшим приказа Исиэкам. Физиологического смысла не имеет, поскольку на теле Исиэков нет и половины названных кронпринцем отверстий. Но военные впечатлились богатой фантазией командующего. Многие даже выучили эту фразу наизусть, чтобы использовать при случае. Безотказное средство. Действует даже на роботов. Я весело рассмеялся, и моя собеседница тоже улыбнулась. Возникшее было у нее напряжение растворилось без следа. «Как новая машина?» — поинтересовался я, указывая на фрегат Спарку Паладин Тамара. «Капризная и требует привыкания, но потенциал огромный. Кунг Камар, я благодарна за оказанную честь пилотировать этот прославленный фрегат с именем Тамара и постараюсь оправдать доверие». Да, настоящим чудом было то, что после сражения в звездной системе Урми герд Тамара Вужик согласилась таки сменить имперский фрегат Ястреб на модульный фрегат Спарку Талили-Ух-10 милиефатской постройки. Предыдущие 11 лет прославленная женщина-капитан летала исключительно на Ястребе, прошла на нем более полутора сотен жарких боев, никогда не меняла свою машину и знала ее как свои 5 пальцев. Но после того, как разбила старый фрегат на тренировке перед сражением за Мейлонскую столицу, Тамара хоть и получила новый абсолютно такой же Ястреб, но призналась капитанам из группы сопровождения моего крейсера, что потеряла эмоциональную связь с кораблем и совершенно не ощущает его своим. После чего герд Тамара Вужик приняла мой подарок и, взяв у Дмитрия Желтого несколько уроков управления новым кораблем, отказалась от дальнейшей помощи члена моего экипажа и дальше сама уже училась виражам на огромной скорости, стрельбе по движущимся мишеням из лазерных орудий и квадрупольного дестабилизатора, а также посадкам на массивные планеты с плотной атмосферой. Я еще несколько минут пообщался с Тамарой, в частности, поинтересовался ее мнением насчет идеи введения типовой униформы для бойцов армии Земли и экипажей космофлота моей родной планеты. «Унифицированная форма жизненно необходима», — очень эмоционально высказала свое мнение женщина-капитан. «Без униформы военный флот не может ощущать себя единым коллективом и останется лишь набором отдельных экипажей, но не серьезной военной структурой». Я поблагодарил собеседницу за высказанное авторитетное мнение, после чего вернулся к поджидающим меня спутникам. Со мной на орбиту летели все, кроме Морфа, задачей которого была тренировка армии Земли на ближайшем космодрому Большом полигоне в пустынной ноде. Сейчас лагерь там расширяли, ставили бесконечные ряды палаток для проживания бойцов, строили новые полосы препятствий и 2 больших стрельбища, а также создавали в жаркой пустынной ноде учебную зону площадью в несколько квадратных километров, имитирующую условия густого тропического леса. Именно такое описывала моя воеда Лэнг Валерия Урла свою родную планету, по крайней мере, большую ее часть. «Фокси, у тебя всего 20 дней!» Напутствовал я инструктора армии Земли, на этот раз почему-то решивший принять облик жутковатой, шипастой и многолапой кунг-иссы, пожирательницы миров с Бетельгейзе. После чего отрядам нужно будет грузиться на десантные корабли. Все 360 тысяч бойцов мне не потребуются. Для высадки на карантинную планету достаточно будет и сотни тысяч. Вот только знать об этом тренирующимся вовсе не обязательно. Пусть каждый на полигоне считает, что его вскоре отправят с трудной миссией на смертельно опасную планету. И лишь от того, насколько он выкладывается на твоих тренировках, зависит его выживание. Многолапая паучиха очень быстро прострекотала что-то, я не понял и половины, но присутствующая рядом Лэн Кайни с усмешкой перевела. «Капитан, наиболее близкий аналог сказанного – русская поговорка. Жену свою паучищей варить». Я усмехнулся. «Ну да, куда я лезу со своими советами? Кунг-Иса готовила боевые отряды за сотню лет до моего появления на свет и имеет огромнейший опыт в этом деле». Но вот следующее предложение Морфа было достаточно неожиданным, хотя и весьма здравым. «Армия выросла. Столько своих копий поддерживать мне будет затруднительно. Поэтому для такой толпы обучающихся мне потребуется много помощников из числа людей. Я поговорю с лидерами фракции, чтобы оказали поддержку и выделили инструкторов. Да и у тебя на корабле есть Светлана Верещагина, весьма способная и старательная инструктор по физподготовке. Я бы предпочла видеть эту девушку-ассасина на полигоне». «Заодно Светлана повысит показатель известности, и через 20 дней ты заберешь ее уже Гердом». «Что ж, я был только за, и приказал своей помощнице Айни связаться с находящимся на орбите крейсером, где находилась основная часть моей команды». «А еще я бы хотела потренировать Исиэков». Кунг-Исса уставилась на меня россыпью паучьих глаз. «Да и сама бы тоже поучилась. Мне интересны эти генетически выведенные в Империи громадные насекомые. Я хочу изучить их боевые возможности». «К тому же, Комар, ты знаешь мое специфическое хобби – находить способы быстрого и эффективного умерщвления представителей разных разумных рас. И исиэк-доминанты, с которыми я никогда ранее не контактировала, настоящая кладезь в этой области». Прозвучало жутковато, хотя я знал, что все мои космические богомолы стали игроками и возрождаются после смерти в игре, искажающей реальность. Да и тренировки у Фокси – это лучшее, что мог получить боец, поскольку всего за несколько дней жестоких на грани смерти, а бывает и за гранью, испытаний, уровень персонажа, его навыки и скорость реакции, а главное выживаемость и боевые характеристики выходили на совершенно иные, недостижимые ранее показатели. «Хорошо, Фокси, получишь 80 исиэков для своих опытов. Остальных оставлю на корабле на всякий случай. Но что насчет беглого морфа Кунг-Ма? Мы отследили верткапсулу в реальном мире. Сейчас за ней установлено наблюдение. Можем понять и оперативно сообщить, когда и в каком облике морф появится в игре». Кунг-Исса неожиданно задержалась с ответом, и мне почудились нотки растерянности и даже, возможно, легкого страха в эмоциональном фоне обычно абсолютно спокойной и уверенной воительницы. «А смысл в ответах на вопросы, когда и в каком облике, если мы не знаем, в каком месте виртуальной планеты Кунг-Маа появится? Едва ли у осторожного древнего морфа точка возрождения находится на видном месте. Скорее, где-то далеко, даже не в соседних космопорту и полигону нодах. Облик Кунг-Маа сменит, и узнать его я не смогу. Так что без тебя, Кунг-Земли, я даже пробовать не стану его ловить. Возвращайся скорее на полигон, и тогда уже попробуем что-нибудь придумать». Я ободряюще похлопал по шипастому панцирю огромную самку Мелиефата и удивленно уставился на Фокси. «Ты же говорила, что на ощупь морфов легко определить. И раньше я чувствовал, даже не знаю, как сказать, словно резину под пальцами, а не упругую и теплую человеческую кожу или мягкий мейлонский мех. А сейчас чувствую настоящий хитиновый панцирь, такой же, как у всех мелиефатов». Моя изменчивая подруга в секунду приняла облик рыжей хвостатой мейлонки и довольно заулыбалась, показав острые зубки. «Комар, если бы морфов можно было так просто распознать касанием, нас бы давно уже вычислили и перебили. Тогда, в день нападения на великую проповедницу мейлонцев, я сказала тебе, что у меня слишком мало практики пребывания в облике человеческой женщины, а потому не могу убедительно скопировать кожу. Я и сейчас не могу это сделать. Но вот в обществе мелиефатов я провела не один десяток тонгов, так что знаю строение и фактуру их тел и могу воспроизвести досконально. Да и к облику твоей хвостатой подружки я уже привыкла и воспринимаю его как свой родной. Не хочу хвастаться, но потрогай шерсть. Правда, не отличить от настоящей». Я кончиками пальцев потрогал шерсть на передних лапках морфа и на мохнатых ушках, после чего даже дерзнул погладить пушистый хвост. псевдами Илонка очень убедительно возмутилась и отвела хвост подальше от моих нахальных лап, как высказалась недовольным голосом Майни. Я вынужден был признать, что Фокси скопировала мою хвостатую мейлонскую подругу идеально. Мне доводилось жить среди мейлонцев, так что их тела я тоже умею убедительно копировать. Слышала, вы с Айни прошли брачный обряд в храме первой самки? Смотри, теперь не перепутай, кто твоя настоящая подружка. Засмеялась Фокси, и я тоже усмехнулся. И хотя стоящая в паре шагов от нас Лен Кайни Уремяю недовольно хмурилась и демонстрировала свои копии острые зубки, моя мейлонская подруга могла не опасаться подмены. Я уже научился распознавать оригинал и копию по абсолютно разному ментальному фону, отголоскам чувств и обрывкам мыслей. И хотя я это тщательно скрывал, но чем дольше общался с Фокси, и чем чаще Морф принимал облик мейлонки или других моих знакомых в присутствии оригиналов, тем сильнее я убеждался, что нащупал похожий способ выявления морфов. «Э, аккуратнее! Не дрова грузишь! В контейнере очень хрупкое оборудование!» Накинулась Герт Тамара Вужик на служащего космопорта, не слишком деликатно сбросившего с тяжелого погрузчика металлический контейнер возле рампы грузового отсека фрегата Спарки. От волнения девушка-пилот забылась и высказала недовольство на языке Империи, но я исправил ее ошибку и перевел сказанное Тамарой на язык Гекхо, который понимали все работники космопорта, а также добавил несколько фраз от себя. При этом я провел сканирование и убедился, что ценный груз не пострадал. Фух, от сердца немного отлегло. Если бы находящаяся внутри контейнера принцесса Герт Миннолафин получила травмы или пострадал наш супруга нерожденный ребенок, криволапый техник точно не вышел бы уже никогда в реальный мир. Да, вывозить Герт Минно приходилось вот так тайно, сперва подменив ее морфом на приеме в резиденции Коста Дыхша, а затем вывезя в космопорт под видом хрупкого оборудования. Мой аналитик Герт Джарк и правительница мейлонцев Кронг Кисси Мяу, которую я просил проверить линии вероятного будущего, были едины в оценке очень высокого риска для моей супруги. Слишком влиятельные силы как на Земле, так и за ее пределами были заинтересованы в том, чтобы сильнейший маг Земли никогда не родился. Не в обиду моему основному пилоту звездолета Герт Желтову будет сказано, но настолько плавного и деликатного взлета с Земли фрегат «Паладин Тамара» под его управлением не совершал ни разу. Я даже и перегрузок-то особо не почувствовал, да и беременная Герт Миннолафин, которую сразу после погрузки контейнера в грузовой отсек фрегата вывели из заточения и пересадили в мягкое кресло в моей бывшей каюте, держалась молодцом и даже улыбалась. Маг-лекарь Герт Ласси Яна находилась рядом в каюте и готова была в любую секунду действовать, если что-либо в состоянии пациентки покажется подозрительным. Обошлось, хотя все время взлета фрегата на орбиту Земли супруга крепко держала меня за руку и молчала, лишь губы принцессы шевелились в беззвучной молитве. И лишь когда в иллюминаторе показался приближающийся силуэт древнего крейсера, и наш фрегат вошел под непробиваемое силовое поле корабля реликтов, о чем я сообщил супруге, Герт Миннолафин нарушила молчание. «Не думала, что мне позволят сбежать из золотой клетки. Я думала, нет, даже уверена была, что корабль собьют на взлете, поскольку на таком сроке беременности плод в реальном мире не выживет после смерти в игре». «Да, опасность действительно имелась», признался я, чем явно удивил слушающую наши переговоры рыжую девчонку-лекаря Герт Ласси Яну. За всеми красивыми словами верности лидеров 30 директорий мне, как кунгу Земли, я ощущал плохо скрываемое недовольство чрезмерным усилением династии Лафин. В большинстве своем маги-правители ненавидят меня, хотя и боятся сказать это открыто. Но еще больше они боятся и ненавидят моего неродившегося пока что сына. Его появление на свет будет означать усугубление ситуации, когда семья Лафин доминирует над всеми остальными, а далеко не все маги-правители готовы, по примеру лидера династии Лашин, смириться и присягнуть на верность. На собрании я насчитал как минимум дюжину глав фракции, которые спят и видят, как бы убить моего сына. Герт Миннолафин испуганно вскрикнула и прижала ладонь ко рту. «А есть еще иные космические расы, которым не нравится слишком быстрое усиление людей Земли. Есть улей-тентары, есть воюющие с нами трилы, есть недовольные влиятельные правители Гекхо и своры мелиефатов, есть композит. Наши соседи по космосу тоже способны читать линии вероятного будущего и наверняка уже поняли, что рождение нашего сына будет означать приход новой эры величия человечества. Многие звездные правители сделают все возможное, чтобы не допустить этого». Фрегат «Паладин Тамара» слегка дернулся, остановленный магнитными захватами крейсера Deepal-U781. Сейчас экипажи обоих звездолетов развернут и наполнят воздухом переход между кораблями, и, возможно, будет перейти на непробиваемый флагманский крейсер «Реликтов», где я наконец-то вздохну с облегчением, уверенный в абсолютной безопасности супруги. Я помолчал немного, не совсем уверенный, что об этом стоит рассказывать, но решил не скрывать правды от своей супруги. Мне пришлось приказать членам фракции «Реликт» отправить на перерождение некоторых игроков из фракции «Магократического мира», оказавшихся возле резиденции наместника или на пути к космодрому, да и просто вызвавших подозрения. Также были нейтрализованы все игроки на лазерных батареях космодрома и ракетных установках, а все элементы противокосмической обороны Земли были временно отключены. Линкор «Невеста Хаоса» сбил подозрительный челнок «Шиамиру», решивший сесть на планету вне графика, так что недовольные точно будут. Но это ерунда, все проблемы я улажу. Главное, Минно, ты и ребенок теперь в безопасности, и останется сущий пустяк сделать так, чтобы выжили оба дорогих мне человека.